в историческом музее города Дмитрова Московской области России. 8 сентября открылась выставка книг, почтовых марок, вышивок и изделий прикладного искусства Кайндер, посвященная 68-летию со дня ее образования. На видном месте зала мероприятия была вывешена фотография, снятая во время встречи великого Ким Чен Ира с Владимиром Владимировичем Путиным. Там выставлены бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, книги о славной действительности в Корейской Народно-Демократической Республике, вышивки и изделия прикладного искусства, показывающие мудрость и талант нашего народа. На открытии выставки были представители разных кругов и жителей города Дмитров. Участники возложили букеты цветов к фотографии, где сняты Ким Чен Ир и Владимир Владимирович Путин.